Писарро показалось, что его не услышали, и повторил свое решение. «Совет!» Писарро попытался двинуться в сторону капитанской каюты, но люди не расступились перед ним. «Круг! Круг!» — выдавила из себя толпа. «Круг! Круг!» — настаивала она все решительнее. «Круг!» — согласился предводитель. Люди расступились, пропуская в середину образовавшегося на палубе живого круга капитанов, лейтенантов, королевского казначея, главного лоцмана и священника. «Кто был на Галлио, тот знает, зачем я пришел сюда». Гул одобрения прокатился по толпе. «Только Господь Бог и католические короли могут остановить меня. Вы видите, что Бог с нами». Писарро выразительно взглянул на лежавшее на палубе золото. «Но что скажут католические короли? Без их высочайшего согласия и повеления кто позволит себе предпринять столь великое дело? Мы возвращаемся в Панаму. Я говорю каждому, кто попытается покинуть борт корабля, я сам перережу глотку. Я все сказал». В наступившей тишине было слышно, как на борт накатывались ленивые океанские волны. И снова зашумела толпа, но на этот раз каждый кричал что-то свое, отчего общий настрой не казался таким агрессивным. Старый воин уловил отсутствие единства среди окружавших его людей. Он и сам опасался прихода сюда других конкистадоров, однако безрассудно начинать конкисту, не обеспечив тылы и не получив согласия короны. Другое дело — поиски неведомых земель и царств. Но теперь, когда все убедятся, что индейское царство найдено, и оно богато золотом, было бы непростительной ошибкой начинать завоевание, не заручившись поддержкой Испании. Конечно, он мог отдать приказ разграбить Тумбес. Собственно, этого и требовали крикуны, однако им, испанцам, не следовало преждевременно раскрывать карты, ибо кто знает, к чему могло привести такое нападение. Нужно уходить, чтобы вернуться сюда под знаменами короны. Писарро двинулся прямо на Рыжебородого, кричавшего громче других. «Ты можешь плыть туда, но я не дам тебе даже пустого бочонка. Эдди, швырните за борт эту визгливую свинью!» В голосе предводителя звучала нескрываемая насмешка. «Вдруг он действительно научился плавать?» Дружный хохот убедил Писарро, что он попал в самую точку. Конкистадоры вспомнили, как несколько дней назад Рыжебородый тонул в речной протоке, где и воды-то было лишь по колено. Под гогот и улюлюканье толпы, отчаянно сопротивлявшегося Рыжебородого, подняли на руки и понесли к борту. «Раз, два, три!» — радостно кричала толпа. При слове «три» руки разжались, и тело звонко плюхнулось о воду. Взрыв хохота потряс корабль. «Выловите его, — сказал Писарро, — и под арест. Пусть поразмышляет в одиночестве. А теперь... совет!» Возможно, так. А скорее всего, как-то иначе. Но Писарро удается убедить участников экспедиции не нападать на Тумбес. Они мирно покидают бухту Гуаякиль, спускаются дальше на юг вдоль побережья и примерно там, где расположен ныне город Трухильо, разворачивают корабли, чтобы вернуться в Панаму. Испанцы привозят неопровержимые доказательства своего открытия — золото, серебро, утварь и одежду. Среди их трофеев индеец Филиплио. Мы позволили себе пофантазировать, как могло состояться крещение этого исторически достоверного лица. Однако в Панаме Писарро не задерживается. Он сразу же отправляется в Испанию, прихватив с собой экзотические подарки для королевского двора. Он спешит ибо боится, что у него могут перехватить право на конкисту. Судьба благоволит Писсаро,